Глава 14. Затянутый во все серое ассасин взмыл воздух, извернулся, ударил наотмашь. Длинный шест в его руке словно стал продолжением тела. Каждый выпад достигал цели. Из двух десятков неслабых противников на ногах остались трое, и сейчас они обступали воина с разных сторон, готовясь к слаженному нападению. Лицо ассасина скрывала фарфоровая маска, но наблюдавший за неравным боем старик знал, что под ней полностью отсутствуют эмоции. Ассасин — это не просто звание, это воин, не знающий ни страха, ни сомнений. Тот, кто, не колеблясь, исполнит волю настоятеля, даже ценой собственной жизни. Долг перед храмом священ и неоспорим. Не сговаривая, стражи прыгнули на ассасина практически одновременно. В бледном свете чадящих факелов сверкнули мечи, но окраситься кровью им так и не довелось. Воин будто тень метнулся в сторону, уходя от разящих ударов. Его тело на долю мгновения потеряло четкость очертаний и рвануло вперед в длинном прыжке. Просвистел шест, описывая в воздухе круг. Ноги ассасина еще не коснулись пола, когда стражи упали, как подкошенные. Победитель, так и не выпустивший шест, припал на одно колено перед старцем и слегка склонил голову, не смея подняться без разрешения. Чуть поодаль, точно в такой же позе, застыли и потерпевшие поражение стражи храма судьбы. Показательный бой удался на славу. Воистину, волк — один из лучших ассасинов храма, и не зря получил это имя. Настоятель уже не помнил, как звали этого воина до того, как тот прошел испытание. Все новоиспеченные ассасины получают другие имена, наиболее соответствующие их внутренней сути. Поэтому настоятель не сомневался, что волк как нельзя лучше выполнит задание и добудет ледяной клинок. Надо было поручить ему эту миссию сразу, а не полагаться на кристаллин. Но кто бы мог подумать, что девчонка вырвется из-под контроля и мало того, что не добудет меч, так еще и исчезнет в неизвестном направлении. И как ей это удалось, спрашивается. Те ассасины и авраны, что были посланы по ее следу, тоже пропали без вести. Неужели погибли? Что-то плохо верилось в то, что не прошедшее испытание и не обладающая полной силой храма адептка могла справиться с профессиональными убийцами. Ей кто-то явно помог, вот только кто? Не могла же девчонка подчинить себе силу ледяного клинка? Или все-таки могла? Неважно. Оставлять ее в живых старец был не намерен. Храм не прощает предательства. Так или иначе, но ее все равно настигнут, и тогда ей не избежать расплаты. Легкое движение воздуха нарушило размышление, возвещая о прибытии нового действующего лица. Настоятель открыл глаза и уставился цепким взглядом на склонившегося перед ним вестника. «Я слушаю», — холодно проскрипел старец, едва уловимым жестом разрешая ему выпрямиться. «Император желает тебе долголетия и процветания. Избавь меня от прелюдий и перейди, наконец, к сути», — настоятель ощутил закипающий гнев. Срок выполнения заказа еще не вышел, в распоряжении храма еще целая неделя. Так какого духлого раска ему понадобилось? «Не трать мое время!» «Он просит принять еще один заказ», — слегка заикаясь, продолжил вестник. Он опасался гнева старца и небезосновательно. Порой тот был скор на расправу. «И в чем же он заключается?» «Убийство Дейриона». «Дейрион? Дейрион?» Неимоверным усилием воли старец заставил себя сидеть на каменном троне, вместо того, чтобы вскочить и начать мерить шагами зал. «Дейрион, он же давно мертв и погребен под глыбой льда». «Нет, мой настоятель», — тихо ответил вестник, не смея поднять на старика взгляд. «Я сам с ним столкнулся, но был вынужден отступить, не ввязываясь в бой, так как от храма не поступало приказа о его смерти. Итак, былой главнокомандующий Севера жив, и, судя по всему, Гардар чувствует угрозу, вот и пытается избавиться от того, кто должен был по праву занять трон. И не на него ли совсем недавно было оплачено покушение слугой Хаула? Но колдун схитрил и не стал называть имя жертвы, ограничившись лишь указанием его маршрута и подробным описанием, а между тем высланные на миссию ассасины так и не вернулись. От злости настоятель чуть не скрипнул зубами. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы связать исчезновение тех, кто пошел по следу гадкой девчонки и отправившихся на последнюю миссию. Владея ледяным клинком, Дэрион с легкостью уничтожал воинов храма, и, похоже, Кристаллин нашла в нем защитника. Хотя от возмездия храма еще никто не уходил. «Оплата?» — решив принять заказ, спросил старец. Ассасин приблизился и положил в раскрытую ладонь настоятеля увесистый мешочек. Развязав тесемки, старик высыпал его содержимое во вторую ладонь и несколько долгих мгновений рассматривал кучу редчайших драгоценных камней, которые стоили целое состояние. «Храм принимает заказ», — холодно произнес настоятель, пристально взглянув на вестника. «Передай императору мое решение». «Да, великий», — ассасин отвесил поклон и растворился в подпространстве. «Все прочь! Все, кроме волка! Ты останься!» Дождавшись, когда стражи покинут каменный зал, он продолжил. «Думаю, тебе знакомо имя Дэрион?» — не то спросил, не то утвердил настоятель. Так вот, судя по всему, заклятие, удерживающее его в ледяных оковах, рухнуло, и теперь он снова свободен. В его руках ледяной клинок. Ты должен заполучить этот меч и убить воина. Но знай, это достойный противник, и завершить миссию будет не так-то просто. Он уже убил нескольких ассасинов, к тому же неизвестно, какие силы на его стороне. А в то, что ему просто везет, я сильно сомневаюсь. Можешь взять столько воинов и авраанов, сколько потребуется, но заказ выполни. Ах да, вместе с Дэрионом, скорее всего, путешествует одна из наших адепток. Так вот, ее тоже убей. Будет исполнено, только и произнес волк. Ступай, махнул настоятель и остался один, полностью предоставленный своим размышлениям. Когда-то давным-давно могущественные покровители даровали ему вечную жизнь, и долгие столетия он оставался в тени, обязанный исполнять их волю. Но бесконечно так продолжаться не может. Когда в руках настоятеля окажется ледяной клинок, весь мир склонится к его ногам, и унизительному служению наконец-то придет конец.